народ смирится пред мной, молитвы вознесет. Если взыщет лица моего, оставит путь свой злой, я услышу с неба и прощу им грех, исцелю их землю, утешу всех. О, исцели нашу землю. О, Отец, народ наш обрати к себе. О, исцели, Отче.